Алла Потапова. Молочный зуб дракона Тишки. Читает Лана Лето. Тайна старого дома. Вообще, в этот дом первым прибежал мячик. Дом старый, ветхий, никто в нем давно не живет. Окна заколочены, но войти в него запросто. Дом идет на снос, а поэтому двери не заперты. Бульдозер разворотил две стены, поднимая тучи коричневой пыли, и машины целый день возили трухлявые бревна. Со всех сторон поднимаются новые многоэтажки. Возможно, где-нибудь на 10-м этаже поселились хозяева этого дома. Скоро на его месте будет детская площадка. А сейчас тут только одно название, что дом. Все разбросано, разломано, развалины. В эти развалины и запрыгнул мячик. Запрыгнул и исчез. То есть не совсем исчез. Где-то он там был, но не видно где. И Оксана полезла его искать. Оксана — девочка 6,5 лет. Глаза у нее голубые, она их прищуривает, когда смотрит на солнце. А так они распахнуты, как две голубые бабочки. Волосы у Оксаны светло-золотистые и заплетены в две косички. На голове еще одна голубая бабочка из капроновой ленты. На коленях два зеленых пятна. Это мама ссадины зеленкой помазала. Ну, отчего ссадины, я думаю, объяснять не надо. Бежала и шлепнулась. Когда хочется везде успеть и много увидеть, непременно где-нибудь шлепнешься. А земля, она ведь не пуховая перина. Камешки да стекляшки всякие тут как тут. Оттого и зеленка. А еще у Оксаны характер. Так мама говорит. «У тебя характер ужасный», — говорит мама, всякий раз всплескивая руками. А папа откладывает газету, подмигивает дочке и добавляет. «Весь в меня». «Нашел чем хвастаться», — отвечает папе мама. «Ну уж, во всяком случае, не лапша», — уверенно говорит папа, продолжая читать газету. Последнее слово всегда остается за папой. Мама машет рукой и уходит на кухню. Характер у Оксаны не ужасный, он у нее твердый. Она в самом деле не лапша. Ни один мальчик во дворе не станет с ней спорить, а тем более драться. Сдачи получит. Но первая Оксана никогда не задирается. Она больше всего любит мячик. Он под ее рукой может прыгать 10, 100 и даже, наверное, 1000 раз. То выше, то ниже. А то пока до земли долетит, Оксана 3 раза на одной ножке перекрутится. Словом, девочка как девочка. В одном доме с Оксаной, даже в одном с ней подъезде, живет мальчик Славик. Они дружат с Оксаной давно, еще до того, как Славик в школу пошел. Теперь он ходит во 2-й класс. То есть он перешел во 2-й класс, а пойдет в него осенью, когда кончатся каникулы. Оксана тоже пойдет осенью в школу, только в 1-й класс. А пока она дошкольница и любит играть в мячик. И теперь он вдруг прыгнул, перескочил дорожку, еще раз сверкнул красным боком и исчез в развалинах. Оксана перелезла через корявые бревна и стала его искать. Славик вышел во двор. Он видел, как Оксана побежала за мячом, а потом словно сквозь землю провалилась. Странное дело. Славик пошел к развалинам. Круглые часы на высоком доме напротив показывали 5:30 вечера. Вообще-то Славик вышел ненадолго. Завтра он уезжал в пионерский лагерь. Ему еще нужно было собираться. Он вышел сообщить об этом Оксане, а она пропала где-то там, в полуразрушенном доме. «Оксана!» — крикнул Славик, подходя поближе. «Оксана!» «Да здесь я, здесь, только выбраться не могу!» Издалека и глухо отозвался ее голос. Славик заглянул внутрь. Там пахло сыростью, и хотя был жаркий день, оказалось прохладно и немножко неприветливо. «Ну, где ты там?» — крикнул громче Славик, чтобы подбодрить самого себя. «Здесь!» — откуда-то снизу раздался ее голос. Оксана сидела на корточках в квадратной яме, которая раньше была, наверное, погребом. На краю ямы раскачивалось бревно, с которого она спрыгнула или свалилась. «Вылезай!» — строго сказал Славик. В конце концов, он был старше и к тому же школьник. «Как же я вылезу? Высоко!» — ответила Оксана и губы надула. Славик почесал затылок. «Действительно высоко. От нее высоко, а от него глубоко». «Чего тебя туда занесло?» — проворчал он, оглядываясь вокруг. Ничего не оставалось, как спихнуть в яму качающееся бревно, а уж по нему вытащить девчонку непоседу. Бревно легко скользнуло вниз, только Славик его коснулся. «Становись на бревно и давай руку!» Но Оксана даже с корточек не поднялась. «Тут интересно!» «Что ты выдумываешь? В погребе сидеть интересно!» «А здесь коробочка возле двери лежит!» Славик видел, как она протянула руку и осторожно, пальчиком потрогала что-то. На дне погреба Оксана казалась совсем маленькой. Глядя на нее сверху, Славик чувствовал себя большим и сильным. Шорты сидели на нем ладно, на пряжке был изображен якорь, в кармане лежал перочинный ножик. Волосы у Славика аккуратно подстрижены по случаю завтрашнего отъезда в пионерский лагерь. Вообще-то они очень густые, их трудно расчесывать, поэтому часто взрослые говорят маме: «Ну что он у вас такой взъерошенный всегда ходит?» А он не взъерошенный, просто у него волосы непослушные, вьются и во все стороны разлетаются. Но сейчас они были в порядке. На ногах блестящие коричневые туфли, и весь он как новая копейка. И к тому же некогда ему. Он хотел скорее покончить с этим делом, подвернувшимся совсем не кстати. «Нет там никакой коробочки, и двери там никакой нет. Вылезай, Оксана! Во-первых, я уезжаю в пионерлагерь, а во-вторых, вылезай сию минуту!» — так крикнула на Оксане, на что Оксана ему ответила: «Сказала, не вылезу, и не вылезу!» Славик ее знал, она не вылезет. Тогда он, раскинув руки, по бревну спустился вниз с намерением вытащить упрямую девчонку за шиворот или за косу, чтоб не лазила куда не надо. И увидел дверь.